далеко не всегда соответствует самому себе в собственных поступках. В своем отношении к человеку Пушкину приходилось считаться с пестротой его поступков и в одних случаях проявлять беспощадность осуждения, а в других — безграничность милосердия. Недаром он так резко менял гнев на милость в своих отношениях с одним и тем же человеком. Так, когда Толстой, американец, оклеветал его, он обрушился на него с убийственной эпиграммой. По прошествии же многих лет взял его в посредники при сватовстве к Наталье Николаевне Гончаровой. Потому никак нельзя согласиться с мыслью Вяземского о злопамятстве Пушкина. Другое дело, что Пушкин никому не прощал обид и вообще считал мщение одной из первых христианских добродетелей. Он руководствовался тем принципом, согласно которому закон судит о людях вообще, вследствие чего более или менее формально выносит свои суждения об отдельном человеке. Литература же обращена к отдельному человеку, почему и так чувствительно именно к индивидуальным человеческим качествам. И этим объясняется влечение Пушкина к эпиграммам. Они неотъемлемая часть его творчества. Задумав сделать из них отдельную книгу, он написал к ней вступление, которое говорит само за себя. «О, муза пламенной сатиры, приди на мой призывный клич! Не нужно мне гремящие лиры, вручи мне ювеналов бич, не подражателем холодным, не переводчиком голодным, не безответным рифмачам готовлю язвы эпиграмм. Мир вам, несчастные поэты, мир вам, журнальные клевреты, мир вам, смиренные глупцы, а вы, ребята, подлецы, вперед! Всю вашу сволочь буду я мучить казнью стыда, но если же кого забуду, прошу напомнить, господа, о, сколько лиц бесстыдно бледных, о, сколько лбов широко медных готовы от меня принять неизгладимую печать!» Но Пушкин столь же вспыльчив, сколь и отходчив. Назвав Хвостова кукишем похабным, он потом дружелюбно встречался с ним на разных литературных собраниях, ибо, возмущаясь долгожитием Хвостова и скорбя о преждевременной смерти Веневитинова, скорее протестовал против беззакония со стороны самой природы, чем высказывал презрение к одному и любовь к другому. По слову Пушкина, скудость более достойна сожаления, нежели укоризны.